не только в протестантских, но и в католических училищах. Он содержит историю не в изящной форме древних классических произведений, а изложенную в простом систематическом порядке, сообразном с целью педагогической. Меланхтон делит всемирную историю на четыре монархии. Первая – монархия ассирийская и вавилонская, вторая – монархия персидская, третья – греческая и македонская, четвертая – монархия римская и, как ее продолжение, германская. Это разделение, хотя в сущности и неверно, ибо оно внешне, но нельзя не согласиться, что в нем есть какой-то смысл, доказывающий понимание истории. Это деление истории сделалось общепринятым и было в ходу до самого 18 столетия, и тут только начали в виде прибавления присоединять историю Китая и Индии. Периодизация всемирной истории по четырем монархиям была известна европейской историографии еще со времен Августина. С этой традицией отчасти порывает гуманистическая историография, однако немецкие историки действительно вплоть до XVIII века в основном остаются верны концепции четырех монархий. Подробнее об этом смотри Вайнштейн «Историография средних веков. Москва-Ленинград, 1940». Трудность исторического сочинения состоит в выборе фактов. В этом обличается талант писателя, и в этом состоял существенный недостаток всех руководств. Главное и даже единственное содержание составляли так называемые «штатстаксионен» — государственные деяния. Подробно излагаемы были войны, походы и все внешние перевороты, но совершенно умалчивалось о духовной и внутренней жизни народа. Наука еще не понимала важности их. В начале 18 столетия послышались несколько красноречивых голосов против этой сухой формы истории. Джон Боллингброк, изгнанный англичанин, живший во Франции в начале 18 столетия, принадлежит к этому числу ученых, смотревших на историю с более философской стороны. Его сочинение «Lettres sur l'histoire», которые уже для нас пошлы, потому ли, что истины в них сказанные для нас слишком известны, или потому, что в них только одни общие места, мало объясняющие сущность дела, его сочинения, говорю я, имели большое влияние на современное состояние науки. Имеется в виду французское издание 1752 года труда Боллингброка «Letters of the Study and Use of History». Русский перевод «Письма об изучении и пользе истории». Москва, 1978. Боллингброк был человек ученый и особенно остроумный, потому он не мог довольствоваться одним фактическим изучением истории. Он напал на эти сухие исследования о царствах ассирийских и вавилонских до Семирамидиных времен. Он потребовал от истории политического смысла. Но и его взгляд, как взгляд философа, придерживающегося исключительно понятия Локковых, не мог быть верен. Он требовал от истории цели практической, как Цицерон «магистра витая». Он считал ее столь же необходимой для человека, как опытность в жизни. Рассуждения Боллингброка об истории принесли свой плод. Ревностно принялись за ее изучение, и было много попыток преобразовать эту науку. Локк Джон, 1632-1704 годы, английский философ. Ученые XVIII века, справедливо прозванного великодушным и легкомысленным, с гордостью взглянули на расстояние, отделяющее их от средних веков. Они увидели, что они стоят на высшей степени образованности, чем их предшественники. А между тем, в истории и помина нет о прогрессе. А где же искать объяснение всякого современного совершенства и недостатка, как не в историческом развитии? Между тем были другие побудительные причины, заставившие ученых искать в истории чего-то более, чем внешних готовых факторов. Именно вследствие географических открытий пришли в знакомство с дикарями Америки и Африки, не должна ли была одна противоположность между дикарем и европейцем XVIII столетия повести на мысль о прогрессе.